Глава 38. Местный ночной поезд тащился в грозу по долине Лихай. Недалеко от Бетлехема юрист Джорджио Питер Смит заснул, оставив своего клиента смотреть на мокрую тьму за окном в одиночестве. Они ехали в частном вагоне в хвосте поезда. Вагон был сделан по чертежам Джорджа. Красная плюшевая мебель, обитые дубовыми панелями стены, перегородка из травленного стекла, отделяющая обеденный стол. Много лет назад Стэнли купил подобный вагон для Хазардов, но он сгорел в железнодорожной катастрофе. До прошлого года Джордж считал подобные приобретения бессмысленной тратой денег, но потом нашел в этом некоторый смысл. Питтсбург быстро становился крупным центром штата по выплавке чугуна и стали. Джордж хотел, чтобы завод Хазардов получил важную роль в этом расширении, поэтому ожидал, что ездить туда придется часто. А раз так, то он своей усердной работой заслужил, чтобы путешествовать в комфорте. Поезд уже опаздывал почти на час. Зевая, Джордж прижался лбом к окну и смотрел, как капли дождя стекают по стеклу с другой стороны. Ему казалось, что поезд идет слишком медленно. Он не был дома четверо суток. Другие мужчины могли оставить своих жен на несколько недель и только радоваться, но он был не из таких. Он представлял себе Констанцию и их теплую постель в Бельведере. Ничего, скоро он уже будет дома, уютно уляжется рядом с ней, и они, как всегда, уснут, обнявшись. Констанция услышала какой-то странный звук. Отложив расческу, она подошла к окну возле кровати. Откуда этот звук? Дети в школе, дом пуст, только слуги в дальнем крыле. Она нахмурилась и приоткрыла окно. За поросшими диким лавром холмами сверкали молнии. В туманном ночном небе отражались красные огни заводских печей. В комнату залетели капли дождя, оросив ее волосы и декольте. Она надела ночную рубашку из китайского шелка, потому что сегодня ночью Джордж возвращался домой. Но он опаздывал. Констанция вгляделась в ветреную тьму, пытаясь припомнить, каким был тот звук. Это оказалось трудно. Она предположила, что в стену ударился какой-нибудь обломок, принесенный ветром. Правда, спальня находилась в 2,5 этажах над лужайкой в мансарде, но ветер дул сильный. Она очень устала, но чувствовала себя счастливой. Весь вечер она провела в кухне, помогая печь печенье на празднике. О скором Рождестве говорили приятные запахи, которыми пропитались все уголки Бельведера. В доме пахло подходившим тестом, огромной голубой елью, стоявшей в гостиной, ароматическими свечами, горевшими повсюду до позднего вечера. Она предвкушала, каким теплым и веселым будет этот праздник, когда дети вернутся из своих школ на каникулы, и вся семья снова соберется вместе. Сквозь шум дождя Констанция расслышала далекий свист и улыбнулась. Поезд. Она закрыла окно, оставив его незапертым, как обычно. Потом снова села к зеркалу и еще несколько раз провела расческой по блестящим рыжеватым волосам. Глядя на свое отражение, она подумала, что для своего возраста еще вполне привлекательно. Только вот полнота, сбросить бы фунтов 30. Несмотря на умеренность в еде, она все равно набирала вес. Кто бы мог подумать, что счастливая жизнь будет сопряжена с трудностями такого рода. Сонно улыбнувшись, Констанция потянулась. Джордж будет дома примерно через полчаса. Мысли о муже напомнили ей о небольшой бархатной коробочке, что лежала между ее шпильками, баночками с кремом и щетками для волос. Джордж был таким милым и щедрым мужем. Ему нравилось делать ей приятное, даже если к этому не находилось особого повода. В бархатной коробочке лежал его последний подарок – серьги. Она достала их. Крупные жемчужины, заключенные в оправу и золотой филигране, были похожи на капли. Она приложила одну серьгу к уху и подумала о том, как же все-таки любит своего мужа, и о том, какой замечательной стала их жизнь после 4 лет войны и разлуки. Глядя в зеркало, она не заметила, как окно начало медленно открываться. Сгорбившись под порывами ветра, изогнутая фигура припала к крыше мансарды, когда Констанция, привлеченная странным звуком, открыла окно. Потом она закрыла его, но фигура так и осталась неподвижной, застыв на фоне ночного неба, как горгулья кафедрального собора. Внизу, в укрытом туманом городе у подножия холма, засвистел прибывающий на станцию поезд. Мужчина на крыше не обратил на свист никакого внимания, всецело поглощенный тем, что должно было вот-вот произойти. Этот вечер станет кульминацией долгих лет ожидания, месяцы скитаний и подготовки, бесконечные дни блужданий по городу и расспросы, расспросы, расспросы. Потом снова ожидание, пока сама природа не подарила ему защиту в виде этой грозы. Сегодня виновные, наконец, начнут платить по счетам за то, что сделали с ним. Подъем к мансарде по скользким водосточным трубам, декоративным выступам на стенах, подоконникам занял полчаса. Мокрые гладкие поверхности осложняли подъем, как и его воспоминания о падении в реку Джеймс, о той чудовищной боли, когда течение швыряло его на острые камни. Но он был горд, невероятно горд тем, что сумел преодолеть эти ужасные воспоминания и сопровождавший их страх, и все-таки взобрался на крышу. Он выждал еще несколько мгновений и потянулся к окну. Грязные пальцы осторожно протиснулись в тонкую щель между коробкой окна и верхней частью рамы. Ветер только что сорвал с его головы краденый цилиндр. Он попытался схватить его, но правая нога соскользнула, издав скребущий шум. Цилиндр улетел прочь. Бен стиснул зубы, мысленно выругавшись. Как раз этот шум в прошлый раз и привлек к окну жену Хазарда. Он напряженно застыл, выжидая. Но ничего не произошло. Видимо, она не услышала. Он медленно сполз на карниз мансарды и начал очень осторожно открывать окно. Всмотревшись в щель, он увидел освещенную газовой лампой красиво обставленную комнату. За кроватью с пологом перед туалетным столом сидела женщина. Она держала возле уха серьгу и рассматривала себя в зеркале. Он резко открыл окно, перебросил искалеченную ногу через подоконник и запрыгнул в комнату. Стрелочники с фонарями в руках оцепили частный вагон. Над тусклыми городскими огнями Джордж видел сияющие на склоне холма окна Бельведера. Слева от него небо отсвечивало красным. На заводе работала ночная смена. Собираясь уже выйти из вагона, Джордж ощутил редкий миг безмятежного покоя. В Питтсбурге они с Юпом Смитом договорились о покупке литейного завода Макнили. Макнили, один из первых металлургов Пенсильвании, умер прошлым летом, и Джордж сразу решил попытаться купить завод у его наследников. Производство Макнили идеально подходило для модернизации под новый бессемеровский процесс плавки. Этим вечером он возвращался домой, окрыленный успехом. Завод Макнили был у него в кармане, а здесь, в Лихай Стейшн, цеха работали день и ночь, выпуская продукцию по любым заказам. От железнодорожных рельсов до кованых украшений и металлических рам для новой чикагской фабрики пианино Фенуэя. Все это не могло не радовать, поэтому Джордж пребывал в прекрасном настроении, созвучном общему настроению всего Севера в эти дни. Север претерпевал сейчас небывалый расцвет. После 4 лет кровавых расправ и лишений, лет, ясно показавший, что любая война противоречит человеческой природе, американцы всех слоев с какой-то неистовой одержимостью бросились зарабатывать деньги, и промышленность Севера стремительно возрождалась из пепла, как птица Феникс. Никакой заслуги политиков в этом не было. Джордж благодарил Бога за то, что уехал из Вашингтона еще до окончания войны. Он бы просто не смог терпеть все эти грязные интриги и подсиживания. К тому же из некоторых разговоров, услышанных в Питтсбурге, он предположил, что очень многие просто устали от политических войн, устали от напыщенных речей Джонсона о конституционных принципах, устали от попыток радикалов объявить ему импичмент и, как это ни печально, устали от темы борьбы за права негров. Как обычно, политики не замечали смены настроений в стране или просто не обращали на это внимания, но сигналы звучали отчетливо. На осенних выборах республиканцы проиграли в Нью-Йорке и Пенсильвании, а в Огайо, Мэне и Массачусетсе их большинство изрядно поубавилось. Референдумы об участии в голосовании негров провалились в Канзасе, Миннесоте и Огайо, то есть в штатах, считавшихся просвещенными. Несмотря на потерю электората, радикалы продолжали двигаться своим прямолинейным курсом. Джонсон оставался для них архиизменником и даже архидемоном, как назвал его мистер Ботуэлл из судебного комитета Палаты представителей. Комитет одобрил импичмент Джонсону 4 голосами из 5, хотя некоторые умеренные республиканцы, с которыми Джордж был согласен, и среди них Уилсона Тайовы, отказались принимать участие в этой травле, как и палата представителей в целом. 7 декабря она проголосовала против импичмента с результатом 108 против 57. К сожалению, это не остановило радикалов. Они продолжали искать основания. Уэйд, друг и покровитель Стэнли Хазарда, уже вел себя в Сенате как президент, и Конгресс вполне мог бы назвать его президентом Соединенных Штатов в случае отставки Джонсона. Друг Вирджилии Тад Стивенс ждал этого с большим нетерпением. Говорили даже, что только мечта об устранении Джонсона еще держит старого радикала в этой жизни. Вместе со своими сторонниками Стивен хотел отдать Джонсона под суд за чудовищную узурпацию власти, и одно поражение в палате представителей не могло остановить их. Какими же злыми порой становятся люди, находясь в плену своих убеждений? «Наконец-то!» – простонал Юб Смит. Он прижал большим пальцем верхнюю вставную челюсть и другой рукой взял саквояж и зонтик. Мужчины попрощались с проводником-валийцем и чернокожим поваром, которые ехали вместе с ними в вагоне. В нескольких футах открытой платформы стоял экипаж. «Прости, что мы так припозднились, Бат», – сказал Джордж, садясь в карету и стряхивая воду со шляпы. На рельсы упало дерево, и поезд задержался на целый час. «Спасибо, что дождался». «Всегда рад вам помочь», – откликнулся Бат через окошко в крыше. «Кстати, мистер Хазард, тут недавно в городе какой-то тип все о вас расспрашивал». Джордж передвинулся, оставляя ворчливому юристу побольше места. «Кто такой?» «Он не назвался. На вид очень подозрительный. Нога у него еще покалечена, похоже, на войне. Леон из отеля сказал ему, что вы на какое-то время уехали. Может, он хотел вам что-нибудь продать?» «Ну да, к таким мне не привыкать. Еще с Вашингтона». «Если вы закончили свою милую беседу», – проворчал Юб, – «мне бы хотелось поскорее добраться до своей постели. Я уже старый». «Не повезло тебе». У Джорджа ныли все кости. Неужели подхватил грипп? Он дал знак Баду, и карета, покачиваясь, поехала по безлюдным улицам. Еще секунду назад зеркало было пустым, как вдруг его заполнило отражение мужчины. Констанция отшатнулась от туалетного столика. Она была настолько потрясена и испугана, что даже не заметила, как уронила серьгу, которую держала в левой руке. Вторую она успела вдеть в ухо. Мужчина прыгнул к ней, уткнув колено ей в спину и зажав ладонью рот. «Тихо! Только пикнешь – убью!» Он еще сильнее нажал коленом, демонстрируя свои намерения. Ее спину пронзила резкая боль. От ужаса она ничего не понимала. Ее взгляд метнулся к отражению в зеркале. Кто этот небритый пузатый урод в насквозь промокшей одежде? Глаза, как у помешанного, под ногтями грязь, и как же от него воняет? «Не понимаешь, кто я, да? Один старый друг». Он хихикнул, повисшая на губах капля слюны сорвалась, упала на ее плечо и расплылась темным пятном на шелке рубашки. «Старый-престарый друг твоего муженька. Когда-то в Мексике он и его прихвостень Мэйн прозвали меня мясником. Мясник Бент». Констанция закричала под его ладонью. Вернее, попыталась закричать. Ей было знакомо это имя. Джордж думал, что Элкана Бент давно мертв или, по крайней мере, пропал без вести. Теперь он здесь. Она увидела в зеркале, как он ухмыльнулся и сунул правую руку за пазуху замызганного сюртука без единой пуговицы. Пошарив там, он что-то достал. «Мясники убивают коров, так что будь осторожна». Он встряхнул зажатый в кулаке опасной бритвой, открывая ее. Лезвие блеснуло в свете газовой лампы. Констанции показалось, что она теряет сознание. «Джордж, дети!» – пронеслось у нее в голове. Но их здесь не было. Они не могли ей помочь. Медленным, дразнящим движением Бент пронес бритву мимо ее глаз к горлу и вдруг резко повернул кисть руки. Она снова сдавленно вскрикнула и вдруг осознала, что он прижимает лезвие к ее горлу тупой стороной. «А теперь я тебя отпущу, тупая корова. Хочу задать тебе несколько вопросов. И если ответишь, на то мы расстанемся. Ты поняла, что должна сидеть тихо? Моргни, если поняла». Огромные глаза Констанции отражались в зеркале. Она моргнула 4 раза вместо одного. Газовый свет опять блеснул на бритве, когда Бент медленно отвел вонючую руку. Констанция едва не упала со стула. «Прошу вас, пожалуйста, не убивайте меня». «Расскажешь мне все, что я хочу знать, тогда не убью». Стыдясь собственного страха, но не в силах его подавить, Констанция повернулась к нему лицом. «Я могу. Могу вам верить?» «Как будто у тебя есть выбор», — усмехнулся Бент. «Впрочем, можешь. Мне просто нужно кое-что узнать о людях, погубивших меня. Начнем с сердечного дружка твоего мужа, Ори Мейна. Он действительно умер в Питерсберге?» «Да». Констанция зажала руки между коленями, впившись ногтями в ладони. Она не чувствовала боли, как не замечала и крошечных капелек крови на подоле рубашки. «Да, он погиб». «У него была жена». Разве могла она подвергать опасности Мадлен и всех их? Констанция застыла с приоткрытым ртом, в ужасе глядя на своего мучителя. Бен дернул ее за волосы. «Кажется, мы договорились. Не ответишь и...» Он помахал бритвой в дюйме от ее глаз. «Тебе конец». «Хорошо, хорошо». Он отвел бритву. «Так-то лучше. Я же не хочу причинять вред невинной женщине. Расскажи о вдове Мейна. Где она?» «На плантации Монтройл, рядом с Чарльстоном». Он хмыкнул. «А где ваш муж?» «Как раз сейчас он едет в Бельведер», — вспомнила Констанция. «Она должна задержать Бента разговором до его появления. Ведь поезд уже пришел на станцию. Совсем скоро Джордж будет здесь. А вдруг он не сел на этот поезд? Что если...» «Миссис Хазард, мое терпение не бесконечно». Его левое плечо было заметно ниже правого, и это отчего-то придавало ему беззащитный вид, что казалось странным. Ведь ей никогда не приходилось видеть более властного и пугающего человека. «Джордж...» – она облизнула губы. «Джордж в Питтсбурге. По делам». «У вас есть дети?» Новая волна ледяного ужаса. Она не могла даже представить, что он способен. «Дети!» – рявкнул Бент. «Они в своих школах, далеко отсюда». «Кажется, у вашего мужа есть брат». «Которого он имел в виду? Лучше сказать о том, кто подальше. В Калифорнии, с женой и сыном». Это сработало. Он явно был разочарован и не стал выяснять подробности. «Есть еще родственник Ори Мейна, военный, с которым я встречался в Техасе. Его зовут Чарльз. Он где?» «Насколько я знаю, он снова служит, где-то в Канзасе». Констанция была так напугана и так отчаянно хотела угодить ему, чтобы спасти свою жизнь, что забыла об осторожности. Он уехал отсюда сразу после войны вместе с маленьким сыном. Бент внезапно улыбнулся. «О, значит, и у него ребенок. В каких частях служит Чарльз?» «В кавалерии Соединенных Штатов. Но где именно, я не знаю». «Канзаса достаточно. Как много детей. О детях я не подумал. Становится все интереснее». Констанция снова начала дрожать, и вдруг этот отвратительный человек неожиданно отступил назад. «Благодарю», — сказал он. «Думаю, я узнал все, что хотел. Вы мне очень помогли». Она обмякла, чувствуя, что вот-вот разрыдается. «Спасибо. О, Боже, спасибо вам». «Можете встать, если хотите». «Спасибо. Огромное вам спасибо». Констанция оперлась обеими ладонями о банкетку, на которой сидела, и, качаясь, встала. Из глаз хлынули слезы. Это были слезы облегчения, ведь он собирался пощадить ее. Бент улыбнулся и шагнул к ней. «Эй, осторожнее, вы на ногах не держитесь!» Он подхватил ее под локоть свободной рукой. Изо рта вырывалось зловонное дыхание. Улыбка на его лице стала еще шире. В глазах на мгновение вспыхнул странный огонь. «Глупая корова!» – выдохнул он и коротким уверенным движением перерезал ей горло. Он постоял над ней, глядя, как вытекает кровь, и оцепенев от сильного напряжения в паху. Потом отшвырнул бритву, заметил оброненную серегу, поднял ее и, обмакнув в кровь, немного подержал перед глазами, не переставая улыбаться. Через пару минут он выбрался из дома тем же путем, что и пришел. Джордж отпер парадную дверь. Карета укатила вниз по холму. Он сбежал по большой лестнице, перепрыгивая через ступеньку и что-то мурлыча под нос. Радостное предвкушение скорой встречи с любимой заставило его напевать уже громче, когда он шагал по коридору верхнего этажа, залитому светом газовых ламп. По крыше громко стучал дождь. Джордж повернул ручку двери в спальню и воскликнул прямо с порога. «Констанция!» Он замолчал, не веря своим глазам. Бросился к вояж и рванулся вперед. Протянул руки, чтобы поднять жену, все еще думая, что она просто в обмороке. Он пока не осознавал, что ковер насквозь пропитан кровью, что у Констанции огромная рана на горле. Потом он увидел, что через распахнутое окно в комнату хлещет дождь, заливая ковер. Увидел одну из серег, что он подарил ей, но другой рядом не было. Потом его внимание привлекло зеркало. Джордж шагнул к нему, задыхаясь от запаха мокрого шерстяного ковра. На зеркале кровью были выведены 4 буквы. «Бент». Он перевел взгляд с зеркала на открытое окно, потом на неподвижную жену. Нижний край буквы «Т» набух, кровь собралась там толстой каплей и, наконец, лопнула. Кровь потекла вниз, делая длинную линию еще длиннее, потом еще. «Я думал, он сдох!» – закричал Джордж, не слыша собственного крика.